«Мы получаем деньги, отбирая их у грабителей», — объяснила Элли Бобу. «Мы манипулируем их компьютерными записями, переводим их средства себе. Для этого существует великое множество способов. Их бухгалтерские книги ведутся так небрежно, что в половине случаев они даже не подозревают, что у них забрали деньги». «Воруете у воров», — проговорил Боб. «Что это за воры?» «Политики, правительство с их черными фондами, которые они тратят на секретные проекты». Быстрый топот и стук когтей, скребущих по полу, возвестил о прибытии киллера из спальни, где он дремал. Он подлез под стол, испугав Джин под ракян и колотя хвостом по подпадавшимся ему на пути ногам. Он протиснулся между ножкой стола и Марком и положил ему на колени свои лапы. Мальчик радостно засмеялся, собака энергично облизывала ему лицо. «Как его зовут?» «Келлер», — ответила Элли. Джин забеспокоилась. «Я надеюсь, что он не опасен?» Фил и Элли посмотрели друг на друга и улыбнулись. Фил объяснил. «Келлер — это посланник доброй воли. Нам никогда не грозил кризис отношений с тех пор, как он любезно согласился занять этот пост. В последние полтора года Келлер не был похож сам на себя, то есть на Рокки. Раньше его шерсть была смешанных оттенков коричневого, бежевого, черного и белого. Сейчас он стал абсолютно черным. Неизвестная порода собаки. Собака скрывается от розыска. Мистер Собакин в изгнании и совершенно изменившийся собака-беглец. Фил уже решил, что когда он сбреет свою бороду, уже скоро, тогда пусть и киллер вернет свой нормальный окрас. Так он ему нравился гораздо больше. «Боб», — сказал Рон, возвращаясь к прежней теме разговора, «мы живем в такое время, когда самые высокие из высоких технологий дают возможность относительно небольшому количеству тоталитарно настроенных людей подрывать основы демократического общества, контролировать определенную часть правительства и в большой мере экономику и культуру, и делать это с большим коварством. Если они контролируют изрядную часть всего вышеперечисленного в течение длительного времени, и им никто не сопротивляется, они становятся только наглее. Тогда у них возникает желание контролировать абсолютно все-все аспекты жизни людей. К тому времени, когда большинство людей начинает понимать, в чем дело, их способность к сопротивлению уже разрушена. Силы, действующие против них, уже просто невозможно одолеть. Тогда они переходят от незаметного контроля к явному проявлению жестокой силы», — продолжила Элли. «Именно тогда начинают действовать лагеря для перевоспитания людей. Они им нужны, чтобы направить наши души по правильному пути». Боб в ужасе смотрел на Элли. «Вы действительно считаете, что подобное может случиться здесь, и что дело дойдет до таких крайностей?» Элли не стала ему отвечать. Она смотрела ему в глаза, чтобы он мог вспомнить и правильно оценить те несправедливости, которые выпали на его долю и на долю его семьи. Именно все случившееся с ними привело их сюда, в это место. «Боже мой!» — прошептал Боб, не отрываясь, глядя на свои руки, лежащие на столе. Джин смотрела на сына. Мальчик радостно ласкал и почесывал киллера. Потом она перевела взгляд на большой живот Элли. «Когда должен родиться малыш?» «Через 2 месяца. Мальчик или девочка?» «У нас будет девочка. Вы уже выбрали для нее имя?» «Дженнифер Корина». «Очень мило», — заметила Джин. Элли улыбнулась. «В честь матери Фила и моей мамы». «Фил», — сказал Бобу Подракяну. «Мы действительно живем надеждой. У нас есть надежда, и поэтому мы заводим детей и надеемся продолжать жизнь, даже работая в сопротивлении. В современной технологии имеются и положительные стороны, вам это прекрасно известно. Мы увлечены высокой технологией так же, как увлечены ею вы. Ее преимущества для человечества значительно перевешивают создавшиеся и возникающие проблемы. Но в мире всегда будут гитлеры. Нам приходится изыскивать новые варианты ведения нового вида войны. Той войны, во время которой следует больше использовать знания, нежели оружие. Хотя оружие, — прервал его Рон, — иногда тоже может принести кое-какую пользу. Боб посмотрел на большой живот Элли, потом повернулся к жене. «Ты уверена? У них есть надежда», — просто сказала ему Джин. Ее муж, соглашаясь с ней, добавил, «Тогда существует и будущее». Позже, когда начали сгущаться сумерки, Элли, Фил и киллер отправились на прогулку по пляжу. Солнце было огромным, красным, и спустилось низко к земле. Оно быстро садилось за море. На востоке, над Атлантикой, небо стало темным, огромным, пурпурно-черным. показались звезды, они помогали морякам прослеживать курс по странному и незнакомому морю. Фил и Элли говорили о Дженнифер, Карине и о надеждах, которые они связывали с ней, о башмаках и судах, и о воске, о королях и капусте. Они по очереди бросали мячик, но киллер никому не уступал права приносить его обратно. Фил когда-то звался Майклом и был сыном порока. Он также был Спенсером, и его долго не отпускали от себя события страшной июльской ночи. Он обнял свою жену. Глядя на вечные сияющие звезды, он знал, что человеческая жизнь свободна от оков судьбы. За одним исключением — человеку суждено быть свободным. Погружается во тьму, уходит в ночь, меняет окрас, весь этот наш звериный, оскалившийся мир. Джеймс Джойс. Поминки по Финнегану. Послесловие. Не существует никакого первого заместителя генерального прокурора Соединенных Штатов. Я придумал пост для Томаса Саммертона, чтобы никак не дискредитировать никого из чиновников федеральной службы. Наблюдение с помощью высоких технологий, о котором говорится в этой книге, вполне реально. Возможно, сделать подробные снимки с орбиты вряд ли появится так скоро, и дальнейшая разработка этой технологии, видимо, займет более длительное время, чем я здесь показал. Но развитие технологий быстро подхватывает идеи фантастов, и в данной области тоже. Существует перспектива создания управляемого атомом лазерного оружия и в дальнейшем его размещения на орбите. Но всего лишь выдумка, что у какой-то мировой державы существует оружие, подобное Годзилле. Манипулирование данными и вторжение в компьютерные системы, описанные в этой истории, вполне возможны. Чтобы было легче понять, я упростил некоторые технические детали. Существуют законы, которые допускают конфискацию имущества, как в случае с Гарри де Скотта. И они все чаще применяются против законопослушных членов общества. В интересах жанра повествования я лишь слегка изменил порядок их применения и несколько преувеличил быстроту, с которой обрушивались на Гарри несчастья. Недавнее решение Верховного суда о том, что требуется слушание дела до конфискации имущества, является совершенно недостаточной мерой по защите демократии. Слушание проходит в присутствии судьи, который, как показывает практика, всегда выступает в пользу правительства. Что еще хуже, не требуется, чтобы существовали доказательства вины владельца имущества или чтобы против него были выдвинуты обвинения в преступлении. Лагерь ветви Давидовой в Ваку, штат Техас, был реальным местом. Известно, что Давид, кореш, регулярно покидал лагерь и мог быть арестован обычным образом.